Тогда вскочил пассажир с верхней полки. Кстати, на тебя очень похож был. У меня глаз алмаз. Увидела бы вас рядом, так подумала бы, что родной отец твой. Так вот он... Но Сашка уже не слушал ее. Он мирно спал на боку, похрапывая самую малость. Жанна прижалась к нему щекой, полежала, а потом встала и закурила. Ей было так больно, как будто кто-то умер. «Ее любовь не вечна», — поняла Жанна. Единственное, чего ей больше всего хотелось тогда, это снова открыть дверь в первый раз, впустить Сашку, прижаться к стене, а потом прожить эти 3 дня снова. На следующий день после работы она побежала проведать соседку в больнице. Та чувствовала себя неважно, но уверяла, что на неделю ее обязательно выпишут. «Когда?» — допытывалась Жанна. «Это ведь было так важно, завтра или послезавтра?» «Ой, да не все ли равно? Встречать меня не нужно, сама доберусь, не барыня». «Когда?» — обреченно спрашивала сама себя Жанна по дороге домой. В эту ночь они вовсе не спали. Они прощались. Нет, не словами. Прощались они на том же языке, что и разговаривали все эти дни. В 4:30 утра Жанна устала уплывать в розовые края восхитительного счастья. Ей показалось вдруг, что так много счастья она не заслуживает. «Ты будешь меня ждать?» «Я клянусь». «Не клянись. Поедем в табор. Там ни у кого нет паспортов, все живут в степи, людей мало, а милиции вообще нет». «Да нет. Но какой из меня цыган? Ты лучше скажи, ты будешь меня ждать или нет? Наверняка скажи». «Клянусь. Никогда тебя не забуду. Клянусь. Буду ждать». «Да не клянись ты, дурочка! Не клянись, ненаглядная моя!» Утром Жанна вся в слезах провожала Сашку. Решили, что он уйдет первым, пока еще совсем не рассвело, чтобы никто не заметил. Жанна стояла на коленях, обнимала его ноги и ревела в 3 ручья. И потом ревела по дороге на работу. И на работе, время от времени и когда возвращалась с работы. Соседка, вернувшись из больницы, застала ее за тем же занятием. Жанна сидела на кровати, гладила струны гитары и тихо плакала, раскачиваясь из стороны в сторону, как мулла. Бабка принялась было расспрашивать, что да как, но у Жанны слов для описания своего горя не находилось. Ни одного, ни на каком языке. Так, с мокрыми ресницами, она просидела несколько недель. Потом мучили какие-то недомогания, вроде бы заболела. Но температуры не было, поэтому врач не дал больничной. Самочувствие, однако, не улучшалось. И через 2 месяца Жанна снова по настоянию бабки-соседки пошла к врачу. Врач, пожилой старичок, выслушал внимательно ее жалобы, а потом, прищурившись, спросил: «Да не беременна ли вы, красавица?» Жанна судорожно схватилась руками за живот, посмотрела на доктора и выскочила из кабинета. «Вот это да!» — повторяла она себе, возвращаясь домой. «Как же она об этом забыла!» Слез как не бывало. Теперь она не знала, радоваться ей или горевать. Конечно, она сильно хотела ребеночка от любимого Сашки. Но какая разница, что Сашки пока нет, ведь он вернется, обязательно вернется, как обещал. Но вот как вырастить ребенка одной? Хватит ли ей тех копеек, что платят клиентки? На что она будет жить с маленьким? На какие шиши? Нужно прямо с этого самого момента начать экономить.